Глава 21. Игорь. Света позвонила мне всего один раз, как раз когда я забирал Полину. Разговор у нас с ней был короткий. Я четко обозначил, что на прочность себя проверять не позволю. То ли до нее дошло, то ли черт знает, но больше она не звонила. Уезжая из больницы, я на всякий случай оставил каждой из медсестер премию и попросил, чтобы присматривали за моей так называемой женой и ни в коем случае не отпускали домой, что бы она ни делала. В случае чего меня должны были поставить в известность. «Господи, как хорошо!» — застонала Диана, идя по зеленой аллее. «Да». Согласился я, приобняв ее за талию. Мы говорили о разном, но суть была одна. Здесь и сейчас — лучшее место на земле. Полина отбежала на десяток метров вперед и остановилась. Постояла и бросилась обратно, но снова застыла, что-то увидев. «Босяка!» — ткнула она пальцем. «Собака!» Поправила Диана. «Большая собака». «Большая», — пролепетала дочь. И снова у меня было чувство, что проблемы остались вовне. Подумалось, что когда-нибудь я куплю большой участок и построю на нем дом. Обнесу все это дело забором и заведу для поля здоровую псину вроде Сен-Бернара. Идеальная картинка, черт возьми. Но пока жизнь была далека от идеальной. Свету нужно было изолировать, и чем скорее, тем лучше. Ковалевский обещал помочь с лишением ее родительских прав. Угрызение совести пришлось засунуть поглубже. С такой матерью, как она, ребенка не ждет ничего хорошего. Да и в ее проснувшиеся инстинкты я не верил. Диана щебетала с Полькой. Было довольно поздно, надо было потихоньку сворачивать к дому, но лишать нас всех удовольствия не хотелось. Диана повернулась ко мне и неожиданно улыбнулась. Мне как под дых дали. Разговор про беременность Светы был отложен, но не окончен. Но эта улыбка была подтверждением. Диана моя, и это предписано свыше. «Уснула», — сказала Диана, зайдя в ванную. Я поставил свою зубную щетку в стакан к ее. Она заметила это и посмотрела на меня с вопросом. «Когда ты сказал про ребенка, я хотела... хотела все бросить, забрать Полину и все». Я напрягся. Разговор продолжился неожиданно и не с того, на чем прервался. «А сейчас?» «А сейчас?» Она подошла и схватила меня за рубашку. «Обойдется, Света. Я 3 года плакала, пока она жила моей жизнью. Обойдется», — повторила она и, потянув, обхватила меня за шею. Ее губы были нежными и мягкими. Я впился в них голодным поцелуем. Целовал Дианку глубоко. Жадно, с наслаждением. Желание смело все вопросы. Ответ был один. Она в моих руках. Стянул с нее майку и кинул под ноги. Диана принялась расстегивать мою рубашку. Распахнула ее и прижалась губами к груди. «Вырастим этого ребенка», — горячо прошептала она. «Я буду любить его как своего. Обещаю тебе, Игорёк». Я в этом не сомневался, иначе бы она и не смогла. Подцепил резинку ее шортов и стащил вниз. Подхватил Диану за талию и поставил в душевую. Снял брюки и захлопнул дверцу изнутри. Диана включила воду и прижалась ко мне. Мои ладони заскользили по ее мокрой спине, к лопаткам и вниз, к ягодицам. «Как же я хочу тебя!» — просипел ей в губы. «Сильно», — ответила она и коснулась меня. «Очень сильно». Я тихо выругался. Кровь от ее прикосновений кипела, мозги превращались в кашу. Мной двигало единственное желание — взять ее, сделать своей. Если бы мне задали вопрос, что я знаю в этой жизни наверняка, я бы ответил, что всегда буду любить ее и хотеть, как озабоченный подросток. «Может, так и лучше?» — шепнула она. «Если я не смогу...» Договорить я ей не дал. Толкнул к стене и посмотрел в глаза. Знал, что она хочет сказать, но не хотел слушать. Подхватил ее под коленом и взял одним движением. Диана застонала, запрокинув голову. Вода текла по ее лицу, шее, груди. Волосы прилипли ко лбу и вискам. «Все будет, как мы хотим», — прорычал глухо, врываясь в нее. Второй рукой обхватил ее затылок. Зарылся пальцами в мокрые волосы и заставил ее посмотреть на меня. Движение назад и опять в нее. Она выгнулась в спине, и я припал к ее шее. Слизывал воду, покусывал нежную кожу и доказывал себе, что она моя. Дыхание становилось все чаще, вода хлестала меня по плечам. «Диана, Дианка, Игорь». Хотелось растянуть удовольствие и быстрее достичь пика. Но больше всего хотелось, чтобы ей было хорошо. Обхватил ее грудь и припал ртом. Ласкал ее губами, языком, гладил шелковое бедро. «Девочка моя». Просипел, поцелуями поднимаясь выше. В нее до упора, до предела. Снова и снова. «Игорь!» Скрикнула, заметавшись в моих руках. «Боже мой, пожалуйста!» «Да!» Прорычал ей в губы и вышел только за тем, чтобы снова взять, глядя в блестящие глаза. Она задрожала, стала сжимать меня собой. «Да, девочка. Да, моя жемчужинка. Моя единственная женщина». Диана. Отголоски оргазма накатывали, как легкие волны. Я буквально таяла в руках Игоря. Мы молчали, только вода стучала о дно душевой. Он поцеловал меня в волосы, и я подняла голову, но не отстранилась от него. Посмотрела в глаза. Он убрал прядку волос с моего лица, погладил по щеке, провел по носу и коснулся губ. Только хотела сказать, что мне хорошо, зазвонил телефон. «Не отвечай», — попросила я. «Пожалуйста, хоть 2 минуты, давай просто побудем вдвоем». Он погладил меня по спине, и мы снова замерли. Сколько простояли, не знаю. Телефон зазвонил снова, а потом еще раз. «Диан». «Я поняла». Разжала объятия и выключила воду. Вместе с реальностью в душевую ворвалась прохлада. «Что-то важное?» — спросила, выйдя следом за Игорем. Он посмотрел на меня, и сердце ёкнуло. Каждый раз, когда у него звонил телефон, что-то случалось. И вот опять. «Диана». «Спам», — ответил Игорь, положив телефон на стиральную машину. «Спам?» «Ну да. Опять что-то...» Не успел он договорить, телефон зазвонил снова. «А это уже не спам», — сказал муж и взял трубку. «Да, Андрей». Пока Игорь разговаривал, я стояла, затаив дыхание. Угадать, о чем речь, не выходило. Стянула полотенце и протянула Игорю. Он кивнул, не прерывая разговора. «Понял», — выслушав, коротко сказал он. «Когда я могу приехать?» «Завтра в 10», — услышала я звонившего. «Спасибо, В 10 буду. Что случилось? Спросила, не ожидая ничего хорошего. Что ему придется уехать с утра пораньше, я уже поняла. Хотелось бы еще понять, куда. Ничего не случилось. Нужно встретиться кое с кем, только и всего. Перестань думать, что обязательно что-то должно случиться. Я тяжело вздохнула и выразительно посмотрела на мужа. Ну, конечно. Перестань думать. Легко сказать. Он накинул полотенце мне на плечи и подтянул к себе. Размотал то, которым я была обернута, и нежно промокнул грудь. Окинул меня взглядом. В его глазах снова горел огонь, и я сглотнула. Ни слова не говоря, Игорь обхватил мою голову и поцеловал с такой жадностью, словно мы занимались сексом не 2 минуты назад, а 2 месяца. «Похоже, я снова тебя хочу», — сказал он сипло. «Похоже», — подтвердила я, обхватив его за шею. Прижалась всем телом. Не заметить его желание было нереально. Я сама потянулась за поцелуем. Прикосновение губ и кровь понеслась по венам с дикой скоростью. «Значит, опять уедешь?» — прошептала ему в губы. «Уеду», — ответил он. «Но у нас есть целая ночь». Игорь. К следственному изолятору, где держали Дмитриева, я приехал за 15 минут до назначенного времени. Ковалевский уже ждал меня. «Он в курсе?» — спросил я, пожимая ему руку. «Нет, сам понимаешь, это не по правилам, но я дал тебе слово». Мы прошли внутрь и остановились у допросной. Что мне нужна личная встреча с Дмитриевым после того, как его возьмут, я сказал Андрею несколько месяцев назад. Он сказал, что устроит это. 3 года я изображал перед отцом Светы отличного парня без памяти, но пришло время расставить все по местам. «Смотри, только ничего лишнего», — предупредил Ковалевский. «Морду я ему бить не полезу», — Андрей хмыкнул. «Скажу тебе как мужик. За то, что он сделал, расквасить морду — капля в море. Он будет сидеть, Игорь. Я лично сделаю все, чтобы он не вышел ни на день раньше. У этого сукина сына, конечно, адвокат ему подстать. Но мы тут тоже не куличики в песочнице лепим. Давай». Он достал ключи. 10 минут тебе хватит?» «Думаю, мне хватит 5». Сказал я, и Ковалевский отпер дверь. Увидев меня, Борис искривил губы. В темных глазах мелькнул гнев. «Все-таки ты», — процедил он с презрением. «Все-таки я», — ответил, подойдя ближе. Дмитриев сидел за металлическим столом и встать не подумал. По привычке изображал спокойствие и величие. Но в допросные они не имели смысла. «Я тебя пустил в дело, я...» «Вы забрали у меня жизнь», — оборвал я его. «Какое к черту дело?» «Я дал тебе жизнь. Кем ты был без меня? Я тебя вытащил из грязи, научил всему. Я тебе доверял, Константин». «Константин?» У меня вырвался злой смешок. Дмитриев замолчал и поджал губы, взгляд его стал свинцовым. «У меня была семья», — процедил я. «Семья, черт подери!» Не выдержав, я ударил по столу ладонью. «Любимая жена, беременная жена, а вы с вашей дочуркой с чего-то решили, что можете превратить меня в марионетку? Неужели вы думали, что все так и останется?» «Слепили липовые документы, подсунули мне свою дочку». «Я доверил тебе свою дочь», — рявкнул Дмитриев. «Я дал тебе семью. Света родила. Света не рожала, и вам это известно не хуже меня. Мы оба знаем, как все было». На его скулах заходили жевлаки. Глаза стали совершенно черными. Он смотрел на меня с ненавистью, но больше я его не боялся. За сутки в изоляторе он постарел лет на 10. Лоск ушел, обнажив истинную личину. «И давно ты все знаешь?» — спросил он сквозь зубы. «Давно». Живлаки заходили снова. Он сжал челюсти и заткнулся. Такой черноты в моем сердце, как в этот момент, не было никогда. Все, чего я хотел, чтобы Ковалевский сдержал слово, и эта мразь гнила за решеткой, пока не сдохнет. Какие проблемы у него с законом, помимо известных мне, меня не волновало. «Ты сядешь, Дмитриев», — сказал я тихо. «Тебе ничего не поможет. А твоя дочь отправится туда, где ей положено быть. Все, гейм овер».